Чайка. На первом представлении чеховской «Чайки» в Александринском театре две женщины слушали каждое слово пьесы, затаив дыхание. Одна из них, русая, с огромной косой и тонким профилем, писательница Лидия Алексеевна Авилова. Чехов встретился с ней на маскараде и обещал дать ответ на ее вопрос в пьесе, просил внимательно слушать текст. Она не замечала странного смеха зрителей в драматических местах пьесы, не слышала их неуместных замечаний. Волнение ее достигло предела, когда Нина Заречная передала на память Тригорину медальон с надписью. Такой медальон с выгравированными внутри словами сама Авилова отослала как-то Чехову. А слова там были такие: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Подписи не было, но Чехов догадался, от кого подарок. И медальон стал как бы действующим лицом пьесы, целиком, с этой же надписью. Однако ответ Чехова молодой писательницы был не в этих словах. Тригорин называет цифры. Страница 121, строки 11 и 12. Авилова вернулась после премьеры и нетерпеливо обратилась к чеховским книжкам. Нет, не в них разгадка цифр. Наконец она открыла указанную страницу своей книжки и прочитала в ней эту фразу. «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается». Так шутливо Чехов ответил своей знакомой, что он узнал ее на маскараде и понял, кто прислал ему брелок, и мягко предостерегал от дальнейших ошибок. Другой женщиной, которая не замечала провала пьесы и захваченной ею позабыла о зрителях, была Лика Мизинова. Она горько плакала, сравнивая судьбу Нины Заречной со своей. Она любила Чехова давно. Их частые встречи, письма говорили о большом, но каком-то очень осторожном чувстве Чехова, красавице, на которой оборачивались прохожие, избалованные поклонением, чуть взбалмошная, но простая и обаятельная, она пугала писателя. Не оберегая ли свое искусство от слишком большого искушения, остерегся Чехов от брака с очаровательной девушкой. Минутами чувство брало верх над разумом, и тогда он восклицал: «Позвольте, Лика, закружиться голове от ваших духов!» Но быстро остужал свой порыв, вновь писал шутливые письма, за насмешкой скрывая остроту чувств. Так длилось месяцами, годами. Лика с отчаяния увлеклась писателем Потапенко, который без мудрости не завел с красивой девушкой роман. У него была жена, дети, он молотил повести и пьесы, едва успевая заработать деньги на широкую жизнь семьи. Лика уехала с Потапенко в Париж. Вскоре пришло горе. Писатель оставил ее одну в незнакомом городе, больную, ожидающую ребенка. Тогда-то и писала она Чехову о том, что во всех бедах виноват он один, человек, от которого зависело ее счастье. Лика вернулась в семью Чеховых с опаленными крыльями, глотнув изрядной дозы житейских невзгод. Ее девочка Христина воспитывалась у родных в имении Панафидиных и прожила недолго. Как все это было похоже на судьбу Нины Заречной! Лика не сердилась на Чехова за то, что он перенес в пьесу печальные страницы из ее жизни. Она часто смотрела «Чайку» потом же в исполнении артистов нового художественного театра. Даже через несколько лет, в январе 1900 года, Мария Павловна писала Чехову: «На твои именины я водила Лику на «Чайку». Она плакала в театре. Воспоминания перед ней, должно быть, развернулись свиток длинный». Несколько дней, проведенных Чеховым у Левитана в Горке, очень заметно сказались во всем колорите пьесы. Он и писал ее осенью, вскоре после посещения больного художника.